Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, солдатские вдовы и дети войны, уважаемые тюкалинцы и гости нашего города, поздравляю вас с 75-летием воинской славы, Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Начало мая ознаменовано самым дорогим, трогательным, торжественным, общим для нашего народа праздником, праздником слез и радости миллионов людей. 9 мая не просто историческая дата, это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости и воли русского народа, символ достоинства России. Это праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения людей, напоминает о стойкости, героизме и величии духа нашего народа, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной любви к своей родине. 75 лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, но память о ней и значение победы, искренняя гордость за поколение, защитившее нашу страну, за людей, которые явили нам пример бескорыстного служения Отечеству, вне времени и свято живет в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто, не жалея жизни, защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во имя будущего на земле. Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны. Искренне, от всей души, желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов, новых ярких событий в жизни, оптимизма, радости и удачи в повседневных делах и заботах. С Днем Великой Победы! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной и успешной.